Глава 21. Следующий день прошел в бытовых вопросах. Я разобрала корреспонденцию. Прошлась по тем комнатам, в которых не была, и пообщалась с новой экономкой по поводу слуг и обслуживания особняка. Чтобы ремонт прослужил долго, нужно ухаживать за домом и следить за чистотой. И у одной горничной на все не хватит силы времени. К тому же теперь в поместье есть зимний сад, и я хотела, чтобы о цветах заботились должным образом. Эх, жаль, я не могу привести в имение Харвисов кота. Напомни, пожалуйста, сколько у нас комнат, которые нуждаются в ежедневном обслуживании? Спросила у Бетси, усаживаясь за стол. Вытащила из стопки чистых листов бумагу, пододвинула к себе автоматическое перо и принялась составлять список. В маленькой графе расположились имена старых работников. Итак, что мы имеем? Лакей, который остался после дяди Кондрата, вскоре уволился. Но я так и не поняла причину. Остались кухарка, поломойка и пожилая горничная Лесли. У последней были проблемы со зрением, и она обычно выгребала камины. Но теперь в поместье установили новые магические камины, которые не нужно топить дровами. Они давали тепло, но не коптили стены. И по сути в услугах Лесли мы больше не нуждаемся. «Господских? 6, леди Харвис», после заминки ответила Бетси и перечислила. Ваша спальня, кабинет, малая гостиная, столовая, гостевая спальня, где проживает лорд Лаор и покой ваших друзей. Лаор все же проводит время в особняке. Я видела его последний раз перед отъездом. Хотя, учитывая, что он умеет быть незаметным, неудивительно, если он и во время ремонта где-то здесь и ходил. А может и тонко, в своей излюбленной манере шутил над рабочими. Но вернемся к делу. Во всех помещениях в поместье, в которых никто не проживает, надо проводить профилактическую уборку. Проходные места в виде коридоров и санузлов тоже нуждаются в уходе. А я еще не говорю о сезонном мытье окон, фасада, балконов. К счастью, некоторые знания у меня имелись, благодаря обучению в пансионе, куда меня отправили тетка с дядей. Поэтому я быстро по особой формуле подсчитала, сколько нам нужно нанять горничных. Также решила, что нам нужны 2 конюха, 2 садовника, потому что помимо зимнего сада также имелся обычный парк и приусадебная территория. По поводу поваров я решила подумать позже. Я не планирую устраивать застолья, поэтому в целом штате не нуждаюсь. Но при этом теперь придется кормить новый персонал. Значит, одна, найденная на данный момент кухарка, не справится. К тому же не исключено, что я буду приглашать гостей. И не каждый раз ведь заказывать из ресторана, верно? Горничных набрали сразу. Бетси по моей просьбе еще во время ремонта искала подходящих кандидатов. Нужно, кстати, провести с ними личные беседы. Все же полностью отдавать этот вопрос на откуп экономки я не хотела. Должна же я знать, что за люди станут жить со мной под одной крышей. А по поводу садовников надо, наверное, посоветоваться с мэром. Еще не хватало, чтобы какие-то прохиндеи, как мои прошлые ремонтники, испортили коллекцию чайных роз. А Лесли вы уволите? Спросила служанка, посмотрев мои записи. Я даже распределила по комнатам горничных и закрепила за ними места. А рядом с именем пожилой служанки было пусто. Вздохнула, покусала губы и ответила. «Нет, не уволю. Мы найдем, чем ей заняться». Мне показалось, или Бетси перевела дух. Родила за старую служанку, которой будет сложно подобрать другую работу. «Я могу идти, госпожа?» «Ступай», – отозвалась я и попросила. «Проинструктируй, пожалуйста, новых горничных». Бетси кивнула и, сделав книксон, покинула кабинет. Вечером к нам пожаловал посланник от мэра. Он передал конверт и небольшой букет сухоцветов, перевязанный голубой лентой. С этим добром ко мне в спальню и пришла служанка. Вручила мне в руки. Я с любопытством разглядывала композицию из лаванды, камелии, веника и еще нескольких неизвестных мне растений. Смотрелось очень стильно. Как раз поставлю на столик. «Букет никуда не убежит, Аделька! Вскрывай письмо!» – скомандовала Сарочка, подлетев ко мне. Я опять неожиданно согласна с ней. Вздохнув, произнесла Морель и тоже велела. «Читай скорее!» Я извлекла из конверта небольшую карточку, на которой уже знакомым почерком градоначальника было выведено следующее. «Дорогая Адель, жду тебя в 10 в моем особняке. Форма одежды повседневная, без изысков». «Без изысков? Фина мэра! Адель ведь только обновила гардероб, а теперь даже платьице не выгулить. От негодования у Сарочки страницы громко шелестели. «Тут другой вопрос напрашивается», – отложив карточку, сказала я. «Куда меня поведет мэр?» Я думала, обычно на свидания ходят в ресторан. Во всяком случае, такие мужчины, как мэр. «Или же в музей и театр», – с придыханием произнесла Морель. «Скукота!» – прокомментировала княжуля. «Так и у меня был один мужчина-театрал. На морду очень красивенький, но, к сожалению, в списке его сомнительных достоинств было умение виртуозно скандалить и кидать на пол тарелки. И, собственно, все. Я его выгнала после первого же скандала, потому что женщина должна быть дома одна, а он готовился составить мне конкуренцию. Ну и мужчинка разбил бабушкин сервиз. Остался жив только потому, что мне эта рухлядь никогда не нравилась, а выбросить было жалко». «Ого!» удивленно прокомментировала очередное откровение магической книги. «Это не ого, Аделюшка, это очень грустно», вздохнула княжуля и перевела тему. «Давай подбирать тебе наряд». Мы девичьей компанией направились в мой будуар, который появился в покоях после ремонта. Комнатка была небольшая, но очень функциональная, с полками до самого потолка, с зеркалом в полный рост и отдельным столом с трюмо для моих косметических принадлежностей. «Это платье точно не подойдет», – вздохнула, коснувшись мягкого голубого бархата. Оно шло с корсетом и открытой линией декольте, но при этом было элегантно и достаточно скромно. Его определенно не стыдно надеть, например, на представление Королевского театра. «Оденешь его на свадьбу бывшего». Сара потрогала ткань закладкой и усмехнулась. «Чтобы Эва позеленела от злости, а Рэй… «Остановимся на зеленой от злости Эве», – попросила я. Мы продолжили поиски того самого платья. И вскоре Морель воскликнула. «Я нашла. Наденешь вот это?» «Вот то темно-синее платье вообще отличное», – поддержала ее Сара. «В целом, если добавить черных кружев, то как вдовье отлично подойдет». «Ты, смотрю, уже настроилась», – хмыкнула мышка, помогая мне извлечь из шкафа длинный подол. «Как в свое время говорила Адель, похороны – это важно. А если они не твои, а чужие, то это не повод относиться к мероприятию спустя рукава». «Княжуля, мы не будем это обсуждать», – мягко заметила я. «Может, вообще рано человеку гроб присматриваем? И он не князь». «Тю, моя дорогая, ты не представляешь, как иногда важен в хозяйстве гроб». «И вообще, хороший человек не мог воспитать Эванжелину», – заметила Морель. «Ты даже не вообразишь, кого может воспитать хороший человек», – отчетливо погрустнев, отозвалась княжуля. Я вспомнила, что по отрывочным сведениям у нее было четверо детей. И, судя по этой обмолвке, не со всеми из них все было благополучно. И пока я думала, стоит ли как-то пробовать утешить гримуар, в будуаре стало на одну нечисть больше. «Дамы, добрый вечер», – бархатным голосом произнес Лаор, возникнув прямо из воздуха. Изобразив шутливый поклон, он уселся за мой столик. Откинулся по-хозяйски на небольшом сиреневом кресле. Инкуб, впрочем, всегда действовал бесцеремонно. «Лаор, дорогой», – кокетливо начала княженция, взмахнув закладкой. «А если бы мы с Адель переодевались?» «Угу, будуар, полумрак, и Сарочка меняет одну обложку на другую. Эротично!» «Каждый раз на это надеюсь, но мне не везет», – с наигранной грустью вздохнул представитель рода Инкуэб. Затем обратился ко мне, указав на вешалку с платьем в моих руках. «Адель, не поздно для прогулок?» «Это я готовлюсь к завтрашнему дню», – ответила я, возвращая наряд обратно в шкаф. «Завтра у Адель свидание с мэром», – поделилась информацией Морель. «Отлично!» – Лаор даже хлопнул в ладоши. «Значит, ты будешь достаточно близко к мэрскому телу, чтобы использовать анализирующее заклинание». «А он достаточно расслаблен, чтобы не обратить на это внимания». Я с уже большим интересом повернулась к нему в ожидании подробной информации. Рада, что инкуб не просто так в поместье отдыхал, а все же придумал, как определить, стоит ли бояться мэра. Вернее, бояться больше, чем надо. Так-то и дураку понятно, что Адар не милый котик. И через несколько дней мы узнаем, является ли лорд Эбиситский одержимым. «Несколько дней?» Возмутилась я, припомнив, что проиграла поцелуй. И совершенно не улыбалась целоваться с одержимым. «А побыстрее нельзя. Чара наложил, результат получил». «Нельзя», – качнул головой инкуб. «Если бы все было так просто, мэра раскусил бы, да тот же магистр Рейвенс. Заклинание полностью считает ауру Адара и Бесицкого, но на это нужно время. Кстати, а почему мы раньше этого не сделали? Ты вообще не говорил о такой возможности?» «Пришлось подумать и проконсультироваться со знающими людьми. Я все же не творец заклинаний, Адель. Потому для того, чтобы составить нужное, пришлось как следует потрудиться». «Ладно, что мне нужно будет сделать?» Со вздохом спросила я, подумав, что куда хуже, чем поцелуй, это брак с одержимым. И в целом от одного поцелуя ничего и не случится. «Смотри, заклятие сначала ляжет на тебя, но ты будешь только носителем. Адель, твоя задача – передать анализирующее заклинание объекту», – продолжил Лаор. На первый взгляд все казалось очень простым, но пока инкуб не начал говорить дальше. «Есть три способа это сделать. Ты можешь просто прикоснуться обеими ладонями к обнаженному участку кожи подозреваемого. Примерно на 20 секунд. 30 – это если хочешь быть точно уверена, что все получилось». Я поперхнулась воздухом. «Ты как себе представляешь такую ситуацию? Как я мэра раздену?» Я мысленно представила, как расстегиваю мэру рубашку, кладу руки и стою. И он стоит. Ждем. И, разумеется, у него не возникает никаких вопросов. «Знаешь, Адель, я предпочитаю фантазировать несколько о другом», — со смешком отозвался Лаор и проникновенно спросил. «Где в главной роли всегда я? Хочешь, расскажу?» «Давай другие два способа», — мрачно попросила я. «Можешь его укусить. В идеале до крови. Этого хватит из-за повреждения кожных покровов. Ну или поцелуй не менее 10 секунд. Выбирай по ситуации». «Такие себе варианты», — мои мысли озвучила Морель. «Ну какие есть», — развел руками наемник. Я прикидывала каждый из этих способов, и все выглядели паршиво. Разве что поцелуй. Но мысли у меня были не самые радостные. А что, если бы мужчина другому мужчине накладывал бы анализирующее заклинание? Лез бы с поцелуями или сразу укусил? Ну, в целом, если Адель разденется, можно на секундочку упасть на мэра и все, — хохотнула Сарочка, а потом задумчиво добавила. Я так в первый раз стала матерью. Я вскинула бровь и с иронией поинтересовалась. Что, от проверки на одержимость могут появляться дети? Теперь расхохотался Лаор. А от проверок вряд ли. А вот если на голову мужика упасть, то тут как повезет. Нам как раз не везет, поэтому я за укус, — категорично заявила Морель. Выбирать все равно, Адель, — произнес мужчина и поднялся. Ладно, дамы, с вами, конечно, весело, но мне пора. Я зайду вечером, наложим заклинание. Это дело не быстрое. И ушел он так, как пришел. Просто растворился в воздухе. Видимо, у Лаора пунктик — напрочь игнорировать дверные проемы. Вскоре и наша девичья компания разошлась. Сара искать Фолика, а мышка отдыхать. Я же направилась в душ, чтобы последовать примеру Морель и лечь спать. Завтра предстоит трудный день, хотя бы потому, что предстоит выбор, как именно заклинание наложить на Адара. Естественно, способ, предложенный Сарочкой, отметался. Впрочем, и вариант с укусом выглядел нежизнеспособным. Хотя, кто знает, вдруг градоначальник поведет меня в очень необычное место, и я попаду в ситуацию, в которой смогу начать кусаться от ужаса, например. Хотя все равно звучит бредово. К сожалению, понятие «вечер» в инкубском понимании было крайне растяжимым, так как явился он практически в 11. А я так за день устала, что последний час клевала носом. Но явление Лаора через дверь очень меня взбодрило. «Ты что?» – негодующе прошипела я, высовываясь в коридор и проверяя, не видел ли кто. «Не мог в окно снова влезть, телепортироваться? Или как ты исчезаешь, появляешься там?» «Решил, что нашим с тобой отношениям не достает внезапности», – глумливо усмехнулся инкуб, располагаясь на моей кровати рядом с разложенным на ней ночным одеянием. Тем самым, что Сара назвала «мечта пуританки». Хотя я считала его достаточно смелым. Что по крою, что по длине. «Хм, а неплохо. Покажешь, как сидит?» «Да не вопрос», — в том же тоне ответила я. «Ванная в твоем распоряжении. Можешь примерить, посмотреть». «Ты очень быстро адаптировалась, душа моя», — уныло ответил инкоэб. «А как же смущение? А как же праведное негодование? и этот прелестный румянец цвета вареных раков во все твое милое личико. Буду баловать тебя им по большим праздникам». Я сгребла ночной комплект и переложила на софу возле окна. Что там с заклинанием в итоге? Раз оно долго накладывается, то лучше начать пораньше. Спать хочу, да и завтра до обеда не поспишь. Не то чтобы долго, но выглядит специфично. Как ты знаешь, у человека есть 9 точек на теле, где энергетические каналы наиболее близки к поверхности. Если речь идет о заклинании, которое вплетается в твою ауру, нам нужно задействовать минимум 5 из них, а лучше 6. Да, знала, точки эти. Запястье, лодыжки, шея, лоб, а также солнечное сплетение, живот и область таза. А точнее, между бедрами. Раз 6 точек хватит, это очень хорошо. Как я понимаю, для наложения чар нужен доступ к коже? Угу, снимай чулки, красавица, буду тебя вдумчиво трогать. Можешь без фанатизма. Вздохнула я и отправилась в ванную. Может, тут снимешь? Вдруг это часть ритуала, и так будет действеннее. Рассмеялся инкуб и подмигнул мне. Нет уж, я непреклонно скрестила руки на груди. Скучная ты, Адель. Инкуб потянулся, а после встал с кровати. Вот хоть у подружки своей книжной спроси. Хорошее добрачное приключение только укрепляет этот самый брак. Если у этой подружки спрашивать, то и во время брачные приключения дело весьма интересное. Хмыкнула я, закрывая за собой дверь в ванную. Уже там, скатывая чулки вниз по ногам, я вдруг поймала себя на мысли, что больше не испытываю того удушающего смущения, что было в начале знакомства с Лаором. Тогда только самого факта, что посторонний мужчина подержится за мои голые лодыжки, внушил бы ужас. А сейчас? Надо так надо. Спасибо, что не за грудь. Правда, когда вышла и встретилась взглядом с инкубом, то все же порозовела, а потому решительно сказала. Начнем с неприятного. С ног. Лаор жестом предложил мне расположиться на софе. Сам уселся на ковер и доверительно сообщил. Слушай, ты внушаешь в меня комплексы. Еще ни одна дама не называла неприятным момент, когда я держался за ее ноги. Возможно, тебе льстили. Вздохнула я и чуть вздрогнула, ощутив прикосновение прохладных пальцев к ступне. Вряд ли. Я обычно хорошо чую ложь. К чести Лаора он не допускал никакой двусмысленности. Ни поглаживаний, ни попыток задержать ножку в своих руках. Все просто. В одну ладонь взял, другой начертил на коже незнакомую мне руну и все. С ногами он закончил быстро и, поднявшись с ковра, сел со мной рядом. Вновь руна, но ее нарисовали уже на правом запястье, следующую на левом. Чуть больше интимным показалось прикосновение к шее, но кто знает, вдруг это просто щекотка. И финал. На лбу. В заключение инкуб произнес фразу на гортанном незнакомом языке и дунул мне в лицо. «Все, готово», – с удовлетворением кивнул он. «За ночь оно должно окончательно слиться с твоей аурой. Завтра не целуйся, не обнимайся и не кусай никого, кроме мэра. И у тебя меньше суток от этого момента, чтобы передать ему чары. Ближе к истечению срока кожу начнет пощипывать, и вообще возможны разнообразные неприятные ощущения». «Поняла. А на каком языке ты читал заклинание? Я такого даже не слышала. Незнакомая фонетика». «На тиосском». «В смысле? Заклинатель, которого я нашел, тоже нечисть». «А он нас не сдаст?» «Во-первых, у него должок передо мной. А во-вторых, я перестраховался и потребовал клятву». «Какой ты предусмотрительный». «Непредусмотрительные в нашем и вашем мире долго не живут», усмехнулся Лаор. «Ладно, Адель. Как бы не было приятно наконец-то добраться до твоего тела, меня зовут Дела. Удачи тебе завтра». Эх, вот не мог он не опошлить в конце серьезный разговор, да? Интересно, это инкубские особенности или личный паскудный характер? На следующее утро ровно в 10:00 я стояла в холле особняка Адара Ибисицкого и ожидала его владельца. «Его светлость скоро спустится», – с поклоном сообщил лакей. И действительно, буквально через 2 минуты на лестничном пролете показался градоначальник. «Почти вовремя», – он бросил взгляд на большие напольные часы. «Не то чтобы я извиняюсь, но иногда обстоятельства сильнее меня». Я прищурилась и с удовольствием ответила. «Ну, во-первых, извиняешься, Адар. А во-вторых, На будущее не обязательно это делать из-за небольшой задержки. «Учту», – кивнул мужчина. «Пойдем, нас ждет портал. И, кстати, наверное, уже можно просто, Дар». Я лишь улыбаюсь, но про себя подумала, что такой вариант имени идет ему больше. Положив ладонь на предложенный локоть, мы проследовали в уже знакомый зал переноса. В нем все та же девушка настраивала артефакт. И пока она заканчивала свою работу, я из-под тишка разглядывала и Бесицкого. Он, конечно, писал, что форма одежды подразумевается непарадная, но все равно было непривычно видеть Дара таким, обыденным, что ли. Простая рубашка из добротного хлопка, такие же темные штаны, заправленные в сапоги, кожаная жилетка сверху, волосы убраны в низкий хвост и перетянуты лентой. Все это время, когда мы встречались, градоначальник был одет с иголочки. Стильный крой, безукоризненное сочетание оттенков, продуманные аксессуары. Он всегда производил впечатление влиятельного джентльмена, кем, собственно, и являлся. Сейчас же просто мужчина, с поправкой на то, что красивый. «Ваша светлость готова», – проговорила телепортистка. Мы поднялись на платформу, и вокруг нас уже почти привычно размазалось пространство. Сжалось в одну точку, а после размазалось цветастыми вихрями, из которых соткалась уже совсем другая реальность. Колонны подпирали своды огромного зала, поделенного на цветовые сектора. И вокруг было очень много народа, притом настолько хорошо одетого, что мы с мэром смотрели с бедными родственниками. Мимо как раз прошла роскошно одетая дама, помахивая плюмажем на шляпе. Судя по пламени на кончике пера в головном уборе, ради него ощипали феникса или пламя-птицу. «Добро пожаловать в международный вокзал!» Профессиональной улыбкой поприветствовал нас высокий подтянутый мужчина в зеленой форме с шевронами таможенника. «Ваши документы, будьте добры!» «Прошу!» Адар протянул две карточки с удостоверением личности. Потом. Горячие мужские пальцы сжали мою ладонь, намекая, что мы будем потом выяснять, откуда у него мое удостоверение личности. Таможенник внимательно осмотрел карточки. Потом нас и с улыбкой вернул документы. «Счастливого пути! Зона телепортов в Исталию находится через два сектора по правую руку от вас. Ваше экстренное разрешение действует ровно сутки, так что советую следить за временем. Хотя с вашей дамой, наверное, сложно думать о нем». Я улыбнулась и опустила взгляд. Дежурный комплимент, но все равно приятно. «С ней считаешь каждую минуту», – почему-то очень серьезно ответил Ибисицкий. «Спасибо, офицер. Всего доброго». Когда мы отошли от таможенника на несколько метров, я начала разговор. «Может, объяснишь? У тебя не было документов международного образца, а без них не выпустили бы в Исталию. Потому пришлось форсировать события». «И тебе так вот спокойно их отдали? Обалдеть! То есть сделали оригиналы удостоверения личности и без вопросов передали мужику, который выглядит ни разу не как Адель Т. Харвис?» «Нет, конечно», – все с тем же серьезным выражением ответил мэр. «Я за них дрался. Удостоверистка попалась с орочьей кровью, так что победа далась нелегко. Возможно, меня даже били головой о стенд с образцами для заполнения». «Все шутишь. Скромничаю. Она была не одна. Я сражался со всей сменой, а после измордовал посла Исталии». «Единый, что? А ты думаешь, он мне добровольно выдал экстренную визу?» «Адар, ты совершенно невыносим», – честно призналась я. «Ты привыкнешь», – заверил меня мэр. «И вообще, все эти подвиги ради тебя. Цени». «А можно не буду?» «Нельзя», – строго ответили мне, но серые глаза искрились смехом. «Кто знает, как я себя поведу, если меня не ценить?» «Угу, действительно пойдет бить послов и удостоверисток».